путешествовать. Путешествовать? Один без меня? Мы ж друзья. Друзья? Ты ведь не ученый, а я все 7 классов прошел. По дороге я буду учить всех, кого встречу. Мне очень нравится учить. Смотри, как бы тебя самого не проучили. Меня? Вот. Спросите у папы, спросите у мамы, я сам доказать вам на деле готов. Я сам. Ушел, глупый. Как бы он не заблудился. Подожду до вечера, а там пойду его искать.